Глава 5. Подвиги Еврибиада. На рассвете следующего дня к мысу Артемисии подошла Саламиния, священная триера афинян, которая использовалась ими как посыльное судно. Архитель, командир Саламинии, сойдя на берег, сообщил эллинским навархам два радостных известия. Оказалось, что следом за Саламинией к Артемисию спешат 53 афинских корабля – при полной оснастке и с воинами на борту. Это были триеры, находившиеся в стадии достройки в афинских доках, когда общегреческий флот отплыл от острова Эгина к Эвбейскому проливу. Второй радостной вестью стало то, что 200 персидских кораблей разбились у южной оконечности острова Эвбея во время недавнего шторма. Штормовые волны выбросили суда варваров на скалы близ Геристейского мыса. «Все побережье в той местности усеяно корабельными обломками и трупами персов», рассказывал Архитель, обступившим его греческим военачальникам. «Мой корабль побывал там. Я лично могу засвидетельствовать, что ни один из варварских кораблей не спасся. Разгневанный Посейдон не пропустил вражеский флот к Еврипу». Военачальники обнимали Архителя и трясли его за плечи, переполняемые радостными эмоциями. Фемистокл же назвал Архителя вестником счастливой судьбы. «Похоже, боги решили уравнять морские силы Ксеркса с нашим флотом», — заявил Фемистокл. Прибежав в палатку Еврибиада, он поведал тому о гибели 200 вражеских кораблей у мыса Герест и о подходе к Артемисию большого отряда аттических триер. Еврибиад выслушал Фемистокла с непроницаемым лицом, хотя в глубине души возрадовался, как мальчишка. «В таком случае отступление к Еврипу отменяется», — сказал Еврибиад. «Покуда персидские навархи не прознали о печальной судьбе своих триер, отправленных вокруг Эвбеи в наш тыл. Нужно ударить по флоту Ксеркса, стоящему у побережья Магнесии», — воскликнул Фемистокл, прочитавший мысль Еврибиада. «Клянусь Зевсом, момент для этого подходящий, ведь суда варваров наверняка сильно потрепало вчерашним штормом». Фемистокл развернул папирус с изображенной на нем картой стоянок персидского флота. «Предлагаю совершить нападение на отряд киликийских кораблей, занимающих бухту у самой горловины Пагасейского пролива. От других стоянок персидских судов киликийцев заслоняет скалистый мыс Греба. Если наши триеры подкрадутся незаметно и внезапно обрушатся на киликийские корабли, то прочие варвары не успеют прийти к ним на помощь. Обсудим это на совете», — промолвил Еврибиад. Как верховный наварх, Еврибиад мог бы своим приказом объявить по эллинскому флоту о выступлении к стоянке киликийцев, не собирая прочих навархов на совет. Однако Еврибиаду хотелось узнать мнение всех эллинских военачальников, увидеть, полны ли они решимости совершить эту дерзкую атаку. Еврибиад сознавал, что если все же флот варваров успеет на подмогу к киликийцам, тогда эллины окажутся в крайне невыгодном положении. Они будут отрезаны от мыса Артемисии, и им придется сражаться в полном окружении. Фемистокл, первым взявший слово, кратко и дельно изложил план нападения на стоянку киликийцев, обрисовав все выгоды этого замысла. Почти все навархи одобрили предложение Фемистокла. Против выступил лишь коринфянин Адимант. «На прибрежных скалах у персов расставлены дозорные», — сказал Адимант. «Поэтому нашему флоту не удастся пройти незаметно к мысу Греба. Даже если нам удастся уничтожить суда киликийцев, на обратном пути к мысу Артемисии на нас может навалиться весь флот Ксеркса». «Война без риска не бывает, друг мой», — промолвил Еврибиад, тем самым выражая свою поддержку Фемистоклу. «Тем более война на море». Правда, Еврибиад внес поправку в план Фемистокла, объявив, что впереди пойдут спартанские и эгинские триеры. Афинским кораблям Еврибиад отвел место на флангах. Центр боевого построения он уступил коринфянам. В арьергарде поставил все прочие эллинские триеры. По первоначальному плану Фемистокла спартанские и эгинские корабли должны были находиться в центре вместе с коринфскими судами. Афинские же триеры должны были располагаться в голове и на флангах. Фемистокл ни словом не возразил Еврибиаду, понимая, что тому не терпится оказаться на острие атаки. Когда началось обсуждение относительно судьбы пленников, то Адимант предложил перебить их. А Фемистокл настаивал на отсылке в Коринф, где заседает совет из представителей тех греческих государств, кои объявили войну Ксерксу. И опять Еврибиад поддержал Фемистокла к неудовольствию Адиманта. Отсылкой пленников в Коринф Еврибиад хотел показать представителям Спарты в Синедрионе, что при его главенстве эллинский флот добился кое-каких успехов на море. Знатных пленников без промедления отправили на Саламинии в Коринф. С утра море было спокойно, но над западными горами собирались мрачные тучи, а это говорило о том, что погода может испортиться. Всех прочих пленников эллины уступили эвбейцам, которые угнали их в каменоломни, расположенные в центральных областях острова. Во второй половине дня был дан трубный сигнал садиться на корабли и выходить в море. Еврибиад вышел из палатки, облаченный в боевой наряд, с мечом при бедре и с копьем в руке. Слуга Илот нес за ним его шлем и большой красный щит. Лекарь успел торопливо сунуть Еврибиаду чашу с каким-то целебным снадобьем, которую тот осушил на ходу. Несмотря на то, что Еврибиад держался уверенно и прямо, по его бледному лицу было видно, что он не домогает. Косые лучи низкого вечернего солнца заиграли яркими бликами на медном панцире Еврибиада. И на его бронзовых поножах едва он вышел из тени деревьев на широкий галечный пляж. Спартанские триеры уже были спущены на воду. Там, где матросы и гребцы толкали суда к линии прибоя, на низком пляже отпечатались борозды от корабельных днищ и килий. Направляясь к высоко загнутой корме Сатейры, Еврибиад столкнулся с Симбулеем Диноном. Тот негромко бросил Еврибиаду: «Если тебе худо, дружище, оставайся на берегу. Я поведу в сражение наш флот. Хочешь украсть у меня победу?» Криво усмехнулся Еврибиад перед тем, как покрыть голову шлемом. «Не выйдет, приятель. Знай свое место, Переек». Обиженно поджав губы, Динон зашагал прочь. Его триера покачивалась на воде рядом с флагманской триерой Еврибиада. Какое-то время эллинский флот двигался на запад вдоль побережья Эвбеи. Корабли шли на веслах под переливчатые мелодии флейт, выстроившиеся тремя длинными вереницами. Поравнявшись с Гемейскими скалами, вершины которых были облиты розоватым сиянием вечерней зари, Тритогинея, судно Фемистокла, повернуло резко на север. Маневр Тритогинеи повторяли все афинские триеры, идущие за ней в кильватерном строю. Точно так же поворачивали к северу все прочие эллинские суда, тоже растянутые в кильватерные колонны, одну из которых возглавляла триера Еврибиада, а другую — черный корабль Адиманта. Пересекая темно-лиловые воды широкого Эвбейского пролива, эллинские корабли ускорили ход. На середине пролива волнение моря было гораздо сильнее. Пенистые волны, налетая на темно-красный борт Сатейры, обдавали гребцов высокими брызгами. Но с корабля то взлетал высоко вверх, преодолевая очередную волну, то проваливался резко вниз, когда судно скатывалось в ложбину между двумя волнами. Борта и внутренние переборки Сатейры жалобно скрипели под натиском морской стихии. В неспокойную погоду Еврибиад всегда чувствовал себя неважно на корабле. Его начинало мутить, появлялась предательская дрожь в руках и ногах. Однако на этот раз Еврибиаду стало так плохо, что он спустился под палубу и, не снимая панциря, прилег на ложе в кормовой каюте. В голове у Еврибиада шумело, из его горла лилась рвота. «Скоро начнется сражение с варварами, а я расклеился, как беременная баба», — злился на себя Еврибиад. «Представляю, что сказал бы мой отец, увидев меня в таком виде». По палубе над головой Еврибиада топали ноги матросов. До него долетали громкие команды кормчего Фрасона и Келевста Клеандра. Еврибиад невольно позавидовал им, таким выносливым и неприхотливым. В отличие от Еврибиада, они никогда не страдали морской болезнью. Еврибиад с горечью был вынужден признать, что даже очень сильный физический человек, оказавшись на корабле в бурном море, может свалиться с ног из-за морской болезни. А такие люди, как Фрасон и Клеандр, будут чувствовать себя замечательно при любом шторме, хотя оба не отличаются крепостью тела. Евребиад полагал, что причина этого кроется в самой морской стихии, непредсказуемой и своенравной. Кого-то море принимает, а кого-то нет. Лежа на постели, Евребиад чувствовал, как тошнота раз за разом подступает к его горлу. Евребиад пил воду, старался дышать глубже, но дурнота не отступала. Внезапно открылась квадратная крышка люка, и сверху прозвучал громкий голос Фрасона. «Показался мыс Гриба. Прямо по курсу сторожевые суда варваров». Собрав всю волю в кулак, Евребиад выбрался на скользкую палубу, омытую струями морской воды. Оглядевшись, он обнаружил, что эллинский флот уже перестроился на ходу из кильватерных колонн в боевой ромбовидный строй. Совсем недалеко маячил мрачный мыс Гриба в обрамлении пенного прибоя. Над его скалистыми утесами кружили белые чайки. Чуть дальше к северу возвышались отвесные скалы прибрежного хребта на Магнесийском полуострове. «Вон они!» Фрасон указал рукой на четыре темных корабля, которые лавировали по волнам, ловя ветер в распущенные паруса. «Это дозорные корабли киликийцев. Уходят к бухте, чтобы предупредить своих об опасности». Палуба под ногами Евребиада ходила ходуном, поэтому он схватился рукой за борт. «Варваров надо настичь!» — крикнул он кормчему. Фрасон отдал команду матросам, и те мигом поставили паруса. Ветер крепчал, поэтому Сатейра буквально полетела по волнам, срезая их верхушки своим медным тараном и поднимая фонтаны брызг. Евребиад увидел, что Таврапола, Триера, Симбулия и Динона тоже оделась белыми парусами и заметно ускорила ход. Таврапола шла борт-оборт с Сатейрой, чуть приотстав от нее. Стоящий на корме Таврапола Динон жестами рук показал Евребиаду, мол, «Не тебе, сухопутному вояке, тягаться со мной в морском бою». «Гнусный переек», — мысленно вознегодовал Евребиад. «Тебе не превзойти меня воинской славой, собачье отродье». Сатейра и Таврапола, вырвавшись вперед, быстро оторвались от эллинского флота. Евребиад дрожал от нетерпения, видя, что Сатейра вот-вот настигнет один из вражеских кораблей. Таврапола приотстала от Сатейры всего на полкорпуса. Воины во главе с Диноном сгрудились на носу Триеры, готовясь ринуться на абордаж. «Вижу сигнал на корабле Фемистокла!» — раздался голос Фрасона. Евребиад оглянулся, отыскивая глазами афинские корабли. Они изрядно отстали, поскольку продолжали идти на веслах, как и весь эллинский флот. Триера Фемистокла была самая большая и находилась во главе боевого строя. Над кормой Тритогенеи трепетал на шесте длинный белокрасный вымпел. Это означало «принимаю начальство над флотом». Евребиад не рассердился на Фемистокла, сознавая, что тот поступает правильно. Ведь Евребиад вполне мог погибнуть, погнавшись с двумя триерами за четырьмя вражескими кораблями. Вражеское судно, почти настигнутое Сатейрой, внезапно убрало парус и совершило резкий разворот назад, двинувшись на веслах прямо на Таврополу, целя тараном ей в борт. Кормчий на Таврополе не растерялся и сумел увести свой корабль от опасного сближения с вражеской триерой. Кренясь на правый борт, Таврапола описала полукруг по волнам и поддела тараном корму вражеского судна, сломав оба рулевых весла. Потеряв управление, корабль киликийцев сбавил ход. Еще через несколько мгновений Таврапола совершила очередной таранный удар по вражескому судну, расколов его пополам. Евребиад с восхищением глядел на быстрые маневры Таврополы, завершившиеся потоплением киликийского судна. Крики тонущих варваров нисколько не трогали Евребиада. За мысом Гриба волнение моря было значительно слабее, поскольку скалистые утесы на нем принимали на себя порывы восточного ветра. Впереди открылся широкий проход в бухту, где стояли на отмели длинные ряды киликийских триер. Укрытая от волн и ветров высокими скалами, эта бухта, несомненно, являлась самой удобной стоянкой в западной части Магнесийского полуострова. Жестокая радость взыграла в сердце Евребиада, когда Сатейра вздрогнула от носа кормы с глухим скрежетом, протаранив вражеский корабль с черно-белым парусом на мачте. К этому моменту матросы на Сатейре убрали паруса. Гребцы навалились на весла после зычного возгласа Клеандра, повелевшего им дать задний ход. Сатейра подалась назад и, совершив поворот, устремилась вдогонку за другим киликийским судном, подгоняемая дружными взмахами весел. Протараненный Сатейрой вражеский корабль стал стремительно погружаться в морскую пучину и уже через минуту скрылся из глаз, оставив на пенной поверхности моря небольшой водоворот, в котором плавали обломки досок, весел и грибных скамеек. Оказавшись в воде, киликийцы пытались спасаться вплавь, благо до мыса Гриба было недалеко. У самого входа в бухту Сатейра настигла еще один вражеский корабль, прижав его бортом к мели. Киликийцам ничего не оставалось, как сражаться. Они скопом ринулись на палубу Сатейры, громко вопя и размахивая оружием. Эллины приняли их на копья, мигом образовав боевую шеренгу. Забыв про свое недомогание, Евребиад яростно колол врагов копьем, а когда копье сломалось, то выхватил из ножен короткий меч. Свалив ударом по голове киликийского военачальника в чешуйчатом блестящем панцире, Евребиад невольно пошатнулся, когда под днищем Сатейры прокатилась морская волна. В этот миг кто-то из киликийцев ударил Евребиада дротиком в правый бок, пробив панцирь. Остриё дротика застряло между ребрами Евребиада, причиняя ему сильную боль. Два спартанских гоплита заслонили Евребиада щитами, давая ему возможность отойти назад. Евребиад не собирался отсиживаться в стороне. Он попытался выдернуть дротик из раны, но бронзовый наконечник дротика, погнувшись при ударе в панцирь, прочно засел между ребер. Тогда Евребиад, скрипя зубами от боли, обломил древко дротика и снова бросился на врагов. Очень скоро меч в руке Евребиада окрасился кровью по самую рукоять. Сраженные им киликийцы так и падали на доски палубы, кто с перерезанным горлом, кто со вспоротым животом, кто с отрубленной рукой. Евребиад не заметил, как оказался на палубе вражеского судна, куда переместилось сражение. Киликийцев было много, но выстоять против спартанцев они не могли. Уцелевшие варвары стали бросаться с корабля в море, утратив мужество. Киликийский корабль оказался в руках греков. Оставив на захваченном вражеском судне четверых матросов, Евребиад повел Сатейру на подмогу к Таврополе, которая тоже сцепилась бортом с четвертым из дозорных киликийских кораблей. Варвары уже одолевали команду Таврополы, когда на них обрушились воины во главе с Евребиадом. Сатейра подошла к киликийскому судну с другого борта. Таким образом, две спартанские триеры взяли неприятельский корабль как бы в тиски. Все варвары были перебиты и выброшены за борт. «Это тоже твой трофей, дружище», — сказал Динон Евребиаду, жестом указывая ему на захваченное вражеское судно. «Без твоей помощи мне было бы не взять эту добычу. Клянусь Посейдоном, ты подоспел вовремя». Евребиад чуть заметно улыбнулся, польщенный похвалой Динона. Он держался прямо и разговаривал с Симбулеем ровным голосом, хотя острие дротика, засевшее у него в боку, причиняло ему мучительную боль. Увидев обломок дротика, торчащий из тела Евребиада, Динон стал уговаривать его поскорее спуститься в каюту и перевязать рану. «Пустяки!» — отмахнулся Евребиад. «Рана не смертельная, и кровь почти не течет. Я не могу отлеживаться, когда эллины сражаются с варварами». Самообладание и мужество Евребиада произвели сильное впечатление не только на Динона, но и на Фемистокла. Эллинский флот, ворвавшийся на стоянку киликийских судов, отрезал варварам все пути отступления по морю. Сражение с киликийцами развернулось на суше среди их шатров и горящих костров. Евребиад отличился и в этой битве, всякий раз появляясь во главе спартанских гоплитов, там, где сопротивление киликийцев оказывалось наиболее упорным. Евребиад получил еще одну рану стрелой в бедро, но не покинул боевой строй. Разбитые на голову киликийцы рассеялись среди окрестных холмов и гор, поросших чахлыми соснами. Эллины подожгли киликийские корабли и в сгустившихся сумерках спешно отплыли к мысу Артемисии.